Одержимость братом. Савелий. Я стал одержим. Моя жизнь преобразовалась настолько, что теперь каждая секунда наполнена бесконечным счастьем, а также страхом потерять его. Однако близость Дани подарила мне крылья. Я словно преобразился. Я открыл свою компанию, взяв деньги в долг у матери, и уже через 2 месяца выиграл тендер, получив путевку в большой бизнес. Даня помогал мне, чем мог. Он увлекся дизайном сайтов, как я и советовал ему, и я видел в нем хороший потенциал. Все в нашей жизни складывалось как нельзя идеально. Мы часто навещали бабушку, но, конечно же, не говорили ей о нашей близости. Мы оба понимали, что мир не примет наших отношений. Но когда мы оставались наедине, мы вычеркивали из наших голов все формальности и границы, забывали, что мы братья, и просто предавались страстной любви. И целых 6 месяцев пролетели в головокружительном вальсе. Я купался в любви, погружался в эйфорию и дышал чистым счастьем. Жил словно в сказке, пока однажды ночью Даня не назвал меня Максом. Сперва я решил, что он просто оговорился. Все-таки у них были такие страстные отношения, и мой братишка долго страдал. Но спустя несколько дней это повторилось, и тогда мой мир пошатнулся. В душу закрались тревоги и сомнения. Я начал всерьез параноить и переживать, что Даня когда-нибудь узнает про мой обман и возненавидит меня. После этого я потерял аппетит и стал плохо спать. Начал приглядываться к Дане и заметил, что он иногда выходит из ванной с красными глазами. Плачет? Страдает по своему бывшему? Однажды я решил поговорить с ним и все выяснить, потому что не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. «Сава, прости, это вырвалось случайно». Даня подошел и обнял меня. «Честно, случайно. Я люблю тебя и хочу забыть про Макса, клянусь». «Ничего, я все понимаю. Просто решил спросить. 2,5 года прошло. Я думал, что ты уже забыл про него». Даня какое-то время молчал, гипнотизируя меня своим тяжелым взглядом, а потом выдал. «Хотел бы я сказать, что забыл, но не могу. Не хочу врать тебе. Он мне все еще снится, но я думаю, что со временем успокоюсь». «Ты все еще страдаешь по нему?» Я обхватил его лицо ладонями, чтобы он не мог отвести глаза. «Все еще любишь его?» «Не хочу об этом говорить. Отпусти!» Даня вырвался и ушел в ванную, заперевшись там. После этого я уже точно убедился, что мой ангел не просто все еще думает о своем бывшем возлюбленном, а реально страдает. Эта мысль начала отравлять мою жизнь. Даня. И снова сон, где я просыпаюсь в объятиях Макса. В этом сне помню, что я должен на него злиться, и пытаюсь вспомнить... Я что-то должен вспомнить, но не могу понять, что это. «Даня, все в порядке», — улыбается он и обнимает меня. Я радостно киваю, но мне почему-то кажется, что все это неправильно. Я сейчас не должен находиться здесь. Я должен находиться в другом месте, рядом с другим человеком. Только с кем? Я чувствую, что я люблю его больше жизни. Того, с кем я сейчас должен быть. Люблю так же сильно, как и Макса. Только в отличие от моего бывшего, этому человеку я доверяю себя целиком. Я точно знаю, что он не предаст. Почему я никак не могу вспомнить, кто он? Что за бред? «А ты знаешь, Олеся уже родила и беременна еще одним ребенком. Я во второй раз стану отцом», — горделиво говорит Макс, притягивая меня к себе. «Что?» Я судорожно дышу и пытаюсь освободиться от него. Что ты только что сказал? Олеся родила тебе ребенка и снова беременна? А чему ты удивляешься? Пожимает плечами Макс. Ты бросил меня. Олеся была рядом и утешала меня все это время. Нет, это все нереально. Я тебе не верю. С ужасом кричу я. Это все не может быть правдой. А кто знает, где эта правда? Говорит Макс, и его глаза начинают блестеть. Мне даже кажется, что он злится. «Макс, скажи, что ты любишь меня, и что больше никогда не изменишь!» Умоляюще шепчу я, взяв его за руку. «Нужен? Мне? Да кому ты вообще нужен?» Он начинает смеяться, а я просыпаюсь в холодном поту. Сава встревоженно смотрит на меня, проснувшись от моих криков. «Снова кошмар?» – спрашивает он, нежно поглаживая меня и пытаясь успокоить. Внезапно я понимаю, что подсознательно я чувствовал все это время близость Савелия и знал, что должен был быть с ним. Но почему-то я никак не мог вспомнить его во сне. И этот сон повторяется уже не первый раз. Что он означает? Почему там во сне, когда вместе с Максом я напрочь забываю про Саву? Может быть, это как-то связано с раздвоением? Наяву я не думаю о Максе, а во сне не думаю про брата. С каждым подобным пробуждением я чувствую, что мне нужна помощь. Сам я с этим не могу справиться. «Все хорошо, малыш. Это всего лишь сон. Я рядом с тобой. Я всегда рядом. Тебе не о чем беспокоиться». Его слова позволяют забыться и снова поверить, что все будет хорошо. Призрак Макса перестанет меня преследовать, и я смогу наконец-то жить спокойно. Слова Макса, сказанные во сне, весь день мучают так, что не могу ни о чем больше думать. Понимаю, что это всего лишь сон. Но даже это не помогает мне угомониться. Я ему больше не нужен. Я никогда не буду ему нужен. Он даже не знает, что я все еще думаю о нем, что он мне снится почти каждую ночь и не дает покоя. Савелий. Еще месяц пролетел в полнейшей суматохе. Даня делает огромные успехи. Я очень рад, что мы работаем вместе. У него в распоряжении свой личный кабинет, где он проводит мозговой штурм с членами нашей творческой команды, пытается руководить. Я думаю, со временем у него это будет неплохо получаться. По крайней мере, предпосылки к этому есть. Я иногда останавливаюсь и смотрю через стекло, как он презентует свои идеи. Его лицо так светится, и сам он буквально парит над землей. Даже когда наш маркетолог говорит, что не согласен с каким-то пунктом, я приказываю ему выполнять все, что скажет мой братишка. Не хочу перечить ему даже в этих мелочах. Пусть даже идея будет провальной и принесет убыток, зато он будет знать, что все его идеи и желания воплощаются в жизнь. Кошмары продолжают его мучить, а меня продолжает мучить страх, что мой брат узнает о моем обмане. Рано или поздно узнает. И что тогда будет? Он никогда этого не простит. Но что бы я ни делал, он никак не забудет о своем бывшем. Наверное, подсознательно он все еще любит его. По крайней мере, любит его не так, как меня. Я знаю, что он испытывает ко мне сильные чувства. Знаю, что он со мной счастлив. И что он готов провести остаток жизни рядом со мной. Но его душа рвется к чужому человеку. А я ничего не могу поделать. Не могу помочь моему маленькому ангелу. Несколько раз я принимал решение о том, чтобы рассказать ему правду. Но потом вспоминал, как Макс довел его до больницы и сразу же быстро менял свое решение. Я не могу допустить, чтобы Даня снова оказался в психушке. Не могу. Нужно просто пережить этот сложный период жизни. Придет время, и он успокоится. Перестанет вспоминать. Нужно просто загрузить его еще больше творческой работой, чтобы он переключился.